Глава 37. Брайан услышал робкий стук в дверь и с трудом проснулся. «Иди назад в постель!» — рявкнул он. «Это Летти Ингем, мистер Биван. Простите, что разбудила. Не подскажете, который сейчас час?» «Середина ночи», — проворчал он и вспомнил о тьме, спустившейся на город, и прошептал. «Минуточку». Слишком поздно. Эндрю, который спал между ним и Джун, проснулся и заскулил. «Я не хочу в свою постель!» «Тише, а то разбудишь мать!» Брайан уставился на будильник на прикроватной тумбочке. «Боюсь, не подскажу, мисс Ингем. Часы встали!» «Мои тоже. И городские часы перестали отбивать время. Не знаю, как я смогу понять, что пора вести Эндрю в школу». «Идите в школу раньше, если хотите. Я сам его отведу». Чем быстрее она уйдет, тем скорее Брайан перестанет думать о ней. Джун проснулась и села в кровати, прямая, как лезвие ножа. «А почему мисс Ингем не может его отвезти?» «Мы не можем понять, который сейчас час, миссис Биван. Я пойду в школу и выясню, что происходит». Она вернулась в комнату Эндрю. Мальчик отказывался спать один, и учительница перебралась туда. «Не хочу выходить в темноту», — захныкал тот. «Пойдешь на улицу, когда пора будет идти в школу. Ты же не боишься выходить из дома днем?» — ласково сказала Джун и взглянула на Брайана. «Интересно, кто забил тебе голову этой чепухой?» Брайан лег на спину и закрыл глаза, чтобы спрятаться. Может, мальчик чувствует, как напряжен его отец, и это его пугает? Брайану приснилось, как отрывает голову Летти, а она хихикает, когда он входит в нее. Он услышал, как учительница вышла из дома, и облегченно вздохнул. Но только Брайан начал расслабляться, как она вернулась. «Родители приводят детей в школу», — сообщила она через закрытую дверь. «Их часы тоже не работают. Говорят, это из-за магнитной бури». «Наверняка сейчас утро», — объявила Джун и свесила ноги с кровати. «Я это чувствую. Хватит нести чепуху, Эндрю. Мисс Ингем отведет тебя в школу, так что тебе нечего бояться. Быстрее, мне пора открывать магазин». Когда Брайан вышел из ванной, Эндрю с учительницей выходили из дома. «Твой завтрак на столе!» — крикнула Джун и ушла в магазин. Брайан завтракал в одиночестве среди наклеек и табличек, на которых было написано «Здесь живет Бог» и «Комната Господа» и «Взято у Господа взаймы». Но он чувствовал себя так, словно они сообщали «Бог следит за тобой». Он проглотил свой завтрак и пошел в магазин. Все прохожие на Хай-стрит желали друг другу доброго утра. Если все считают, что сейчас утро, может, так оно и есть. Джун пересчитывала наличные в кассе, хотя после туристки в их магазине никто ничего не купил. Он понял, что таким образом она делала вид, словно ничего не произошло. Но это не объясняло, почему она так на него посмотрела. «Что-то случилось, дорогая?» — спросил он. Она закончила считать и безразлично сказала. «А что могло случиться?» «Если ты сердишься из-за того, что я сходил с Летти Ингем в паб, то я сделал это только чтобы показать, на чьей я стороне». «Мисс Ингем, ты серьезно решил, что я из-за нее беспокоюсь?» Она силой задвинула ящик с наличностью в кассовый аппарат. «Нет, я не ревную тебя к этой чопорной стороннице здорового питания. Она не согласится на те мерзкие вещи, которые ты заставлял меня делать. Но мне интересно, что ты теперь задумал, учитывая, что я с тобой этим больше не занимаюсь?» Брайан заставил себя ответить на ее выпад. «Я не совсем понимаю тебя, дорогая». «Правда? Тогда, может, объяснишь, почему тебе так хочется гулять с Эндрю, когда на улице темно?» «А почему нет? Он же мой сын». Брайан едва удержался от того, чтобы не перегнуться через прилавок и не схватить ее. Его обуревала ярость. Он отошел подальше, чувствуя покалывание в руках. «И что ты имела в виду, когда сказала, что с Летти Ингем ему нечего бояться?» «Сам скажи мне, Брайан, скажи мне, почему он так тебя боится?» Он не меня боится, а темноты, что совсем не удивительно. Правда? Джун горько улыбнулась. Тьма была ниспослана нам Господом, как и все остальное. Ее предназначение — вернуть нас в лоно его церкви. Значит, в Мунвеле все еще есть люди, которые не на его стороне. Я же тебе говорил, я на его стороне. Она проигнорировала его слова. И по какой причине ребенок должен бояться тьмы, ниспосланной Господом? Нет, мальчика пугает не она. Хочешь сказать, его пугаю я? Знаешь, дорогая, мне кажется, тьма действует на тебя, сбивает тебя с толку. Она наклонилась к нему над выцветшими путеводителями. Я кое-что поняла этим утром. Ты первым начал волноваться, не гомик ли Эндрю. А кто его таким сделал? Единственный мужчина, с которым он проводит много времени, — это ты. У Брайана возникло внезапное ощущение, что он может дотянуться до нее со своего места через весь магазин. «Не буду с тобой спорить, когда ты в таком состоянии. Может, молитва приведет в порядок твои мысли. Я пойду к Годвину». «Расскажешь ему то, что не можешь рассказать мне?» «Конечно, нет», — ответил он и повернулся к двери, боясь, что лицо выдаст его. «Хочу спросить у него, сколько времени все это продлится и что нам делать». Он быстро вышел за дверь до того, как ярость заставит его вернуться. Она не имела права говорить такие вещи про него и Эндрю. Она хочет окончательно свести его с ума. Единственный способ избавиться от гноящегося чувства вины и стать самим собой — это исповедаться перед Годвином. Брайан решительно зашагал к отелю, едва замечая людей на темных улицах. На облупившихся ступеньках отеля его встретила женщина с крестом, вышитым на груди. Она вся светилась от радости. «Годвин сказал, что мы можем устроить службу в церкви», — сообщила она. «Он ее проводит прямо сейчас?» «Нет, он поручил провести ее одному из последователей. Он скоро возглавит нас в служении Господу, но спуск в пещеру вымотал его. Мы собираемся молиться и петь гимны в церкви, так что приходите». «Постараюсь заглянуть туда попозже», — сказал Брайан и проскользнул мимо нее в опустевший вестибюль. Администратор за стойкой дремал и не обратил на него никакого внимания. Брайан поспешил к лифту и вошел внутрь, дрожа всем телом. Он привык к прохладе на улице, но ему казалось, что с каждым этажом температура опускается все ниже. Лифт остановился на последнем этаже, двери со скрипом открылись, и его пронзило холодом. Наверное, из-за чувства вины коридор казался ему таким холодным, огромным и жутким. Он был здесь раньше и видел те же безликие двери, те же тусклые бра на стенах. Брайан заставил себя пойти вперед. Он не слышал звука собственных шагов, словно шел на цыпочках. Наконец он дошел до двери Годвина в конце коридора. По крайней мере, внутри будет светлее. Он заметил капли коричневой краски на дверной ручке и то, что дверная панель неплотно прилегает к дверной коробке. Это подействовало на него успокаивающе, и он постучался. Ему пришлось сглотнуть. Стук его сердца заглушал стук по дереву. Лифт со скрипом поехал вниз. Брайан окинул взглядом пустой коридор, который теперь казался еще длиннее и мрачнее. Неужели на верхнем этаже больше никто не жил? Голос из-за двери заставил его вздрогнуть. «Приди ко мне!» Его напугала внезапность, а не тон голоса, который звучал мягко, как голос родителя, уговаривающего ребенка принять горькое лекарство. Если бы у него был выбор, то он пошел бы на исповедь к священнику. В исповедальнях не видно лиц. Но в городе остался только Годвин. Рука Брайана сама взялась за ручку и открыла дверь. Ему захотелось закрыть глаза от яркого света, заливающего комнату. Годвин сидел на кровати, вытянув ноги и прислонившись спиной к изголовью, освещаемому яркой лампой. Его глаза были закрыты, а руки сложены на груди. Наверное, он молится, хотя Брайану на миг показалось, что он что-то держит у груди. Но если что-то там и лежало, то оно было скрыто под свободной рубашкой. У него было лицо человека, идущего навстречу ледяному ветру. Почти белая кожа обтягивала кости черепа. Брайану показалось, что Годвин не в силах пошевелиться. Но в этот момент тот повернул к нему свое лицо и тихо сказал: «Закрой нас». Брайан закрыл за собой дверь и остался стоять, не зная, что делать. Встать на колени и закрыть глаза. Присутствие Годвина, освещенное ярким светом, давило на него. Тонкий рот, почти без губ, острые скулы, сомкнутые плоские веки. Свет покрывал Брайана словно иней, заставлял его дрожать. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, вернуть контроль над собой, но чувство вины ударило ему в голову, задушило его слова. Он все еще пытался сформулировать свою мысль, когда Годвин повернул к нему свое невидящее лицо. «Тебе есть что мне сказать», — произнес проповедник. «Мне нужно прощение. Я хотел помочь вам. Я правда пытался помочь, но что-то внутри меня...» «Тише. Слова ни к чему. Я все знаю». Он улыбнулся. «Ты правда мне помог, Брайан. И не только тем, что достал веревку. Если бы не ты, я бы не победил». Брайан пошатнулся, от переполняющего чувства облегчения у него закружилась голова. «Вы правда так думаете?» «С чего мне лгать? Подойди, возьми меня за руки. Давай избавим тебя от сомнений. Пока ты не поймешь, кто ты такой, что ты такое, ты не сможешь сделать то, на что способен». Он наверняка имеет в виду поступки, которые Брайан может совершить ради Господа. Брайан сделал шаг к кровати и робко вытянул руки вперед. Проповедник взялся за них и притянул Брайана к себе. Брайан начал дрожать всем телом. Сначала он решил, что все дело в неудобной полусогнутой позе, а может, так на него действовало исцеление верой. Но он не мог избавиться от ощущения, что именно ледяной свет заставляет его дрожать, размягчает его руки и ноги. Он отвернулся от застывшей улыбки Годвина и посмотрел на плафон. Что же это за такая яркая лампочка? Но патрон был пуст. Никакой лампочки в нем не было. Он попытался отойти от проповедника, но не мог пошевелиться. Онемевшие ладони на конце незнакомых рук не слушались его. Брайан чувствовал себя абсолютно беспомощным, а белый свет заливал его, и источником этого света была не лампа, а сам Годвин. «Ты первый из моих истинных последователей», — сказал Годвин тихо и, наконец, открыл глаза. Из глубины белых глазниц на Брайана взирали глазки рептилии размером не больше рубашечной пуговицы.